Глава 19. Копье. 11 февраля 2093 года. Вот уже два дня команда изнывала от нестерпимой духоты, царившей в трюме корабля. Со слов Лейгура, кондиционирование внутри склада отсутствовало, и ничего не оставалось, кроме как терпеть, надеясь поскорее выбраться из этого удушающего плена. Жаре удалось убить в людях всякое стеснение, заставив без малейшего колебания раздеться до нижнего белья, лишь бы больше не ощущать липкую от пота одежду. Хуже всего пришлось Вадиму Георгиевичу, для которого свежий воздух был жизненно необходим. Старика приходилось постоянно поить, протирать от пота горячий лоб и, стоя рядом, размахивать тряпкой, чтобы создать хоть какой-то комфорт его ослабленному организму. Ухаживали за больным в основном Ясир и Надя. И если первый делал это смиренно и молча, то вот девушка, каждый раз давая начальнику воду или слушая его бред, не упускала возможности обвинить Тихона в неуклюжести. Ведь это из-за него все они оказались в пропитанном потом, мочой и дерьмом помещении, где каждый вздох стоил усилий. После, должно быть, сотого по счету упрека в свою сторону, мальчишка в конце концов не выдержал и высказал все, что накопилось у него за последние сутки. «Да пошла ты! Я здесь почти неделю сидел и подыхал, прикованный к этой вот балке, и тебе было насрать. А теперь...» Да говорить Тихон не успел, потому что Надя швырнула в него пустую флягу из-под воды, угодившую ему прямо в лоб. «Ведьма!» — рявкнул малец. «Я тебя прикончу, паршивец!» Девушка вскочила на ноги. Матвей и Лейгур были единственными, кто встал между взбесившейся прогрессисткой и не менее рассвирепевшим мальчишкой. «Помяни мое слово, сопляк!» С яростным гневом прошипела Надя, поглядывая из-за плеча собирателя на Тихона, пытающегося выбраться из крепкой хватки исландца. «Если он умрет», — она указала на Вадима Георгиевича, «никто из них тебя не защитит». «Всажу пулю при первой же возможности, и плевать, сколько тебе там лет. Для меня ты не ребенок, а ходячая неприятность, из-за которой мы все рискуем сдохнуть». «Надя, вернись к пациенту», — вежливо попросил ее Матвей. «А ты?» — глаза ее злобно сверкнули. «Чего ты защищаешь его? Он же грязный пират, ты сам говорил. Такие не заслуживают жить». Собиратель промолчал. Жара измотала его, сил спорить не было, да и не хотелось раздувать и без того крупную ссору. «Ты правда так говорил?» — обратился к нему Тихон. «Не сейчас, малой». «Сам ты малой». Явно обидевшись, мальчишка ушел в самый дальний угол и скрылся за деревянными ящиками. Не было беды. «Вернись к Вадиму Георгиевичу», — по-прежнему сдержанно повторил Матвей Надя. Девушка еще некоторое время сверлила его взглядом и затем добавила. «Я серьезно, Матвей. Если этот мелкий засранец опять нас подставит, я убью его». Ее угроза прозвучала весьма убедительно. На следующий день исландец в сопровождении сержанта ушел на мостик для проверки местоположения судна. Оба вернулись спустя 15 минут, и Лейгур, не скрывая ухмылки, сообщил. Автопилот самую малость сбился с курса. Но не беда, скоро вернемся на прежний. Еще кончаются ватты, нужно как можно скорее зарядить аккумулятор. «Не томи, капитан!» — устало взмолился Йован, косясь на люк за его спиной. «Выходить-то можно!» «Пару часов назад мы пересекли пятую параллель северной широты и вышли к тропическому поясу», — выдал исландец в ответ. «Да, выходить можно. Теперь мы в безопасности». Все облегченно выдохнули и, не собирая вещей, заспешили на палубу. «Нужно будет убрать труп пришельца из кубрика», — обратился к ним капитан. «Да уж, я эту вонь даже в трюме унюхал», — пожаловался здоровяк. «Благо, я из-за этой духоты толком и не ел ничего, иначе обливал бы тебе весь склад». Немного подышав свежим воздухом, мужская часть команды принялась избавляться от туши мерзляка в кубрике. Сначала с трудом проволокли ее по лестнице, а затем дотащили по настилу палубы к борту. При этом крылья, напоминающие перепонки гигантской летучей мыши, то и дело оказывались под ногами, мешая идти. Помимо отвратительного кислотного запаха, тварь оставляла после себя жирную дорожку зеленой крови, которую еще предстояло отмыть. «Вот видишь, собиратель», — назидательным тоном изрек сержант, грубо тащивший мерзляка за острую, как копье, конечность. «Пули очень даже способны остановить эту тварь». «Способны», — согласился Матвей, подталкивая брюхо монстра вперед. «Только чтобы убить эту тварь, мы всадили в нее сколько? Пуль 200?» Он указал на пулевые отверстия в панцире пришельца. «Даже ваша винтовка с человеческий рост и огромный патрон не сильно помогли». Йован остановился передохнуть, чувствуя, как от мерзкого запаха к горлу подбирается тошнота. «Да», — нехотя признал Миша, — «я ожидал от этой модели большей убойной силы». «Да как ты все не поймешь?» — устало бросил собиратель и посмотрел на него. «Не в силе дело. Скрытность — вот наш союзник. Скрытность и тишина, плюс умение оставаться незамеченными. Силой мы пытались прикончить их 33 года назад и проиграли. Мы проиграли лишь потому, что не были готовы», — защищал свою позицию сержант. «Не рискнули использовать более мощное оружие. Понадеялись на пехоту и технику. А когда поняли, что этого недостаточно, было уже слишком поздно». «Возможно», — допустил подобную мысль Матвей. «Но какой смысл повторять чужие ошибки из прошлого, когда у нас в настоящем и своих предостаточно? Для всех нас будет правильнее сосредоточиться на их исправлении». «Лучше и не скажешь», — согласился Есир. Миша с осуждением посмотрел на подчиненного, но промолчал. Йован потер ладони и, взявшись за согнутую конечность мерзляка, произнес: «Давайте уже поскорее выкинем эту сволочь за борт и вздохнем спокойно». Они перенесли труп к фальшборту, разом подняли тварь и выбросили ее в море. Здоровяк напоследок смачно плюнул вслед тонущему пришельцу, посылая проклятие вдогонку. «Нам еще соскребать всю эту зеленую жижу со стен», — печальным и одновременно усталым голосом сообщил араб. «Надо бы девчонок подключить», — высказал мысль Йован. «Глядишь, быстрее управимся, и меньше этой дрянью дышать придется». «Давайте-ка передохнем немного», — предложил Матвей. «Лишние 5 минут хуже эту вонь не сделают». Йован хлопнул собирателя по плечу. «Согласен, дружище, только не 5 минут, а час как минимум». Вскоре почти вся команда уже кучковалась в тени вездехода, в салоне которого включили кондиционер и перенесли туда Вадима Георгиевича. Старик мирно спал под присмотром врача и Нади, даже имел наглость немного похрапывать. «С ним все будет хорошо», — успокаивал Есир взволнованную девушку, сидевшую возле начальника. Та лишь едва заметно кивнула в ответ. В двери появился Тихон. Он в замешательстве посмотрел на Вадима Георгиевича, лежащего на койке. Затем обратился к Наде. «Я...» — прогрессистка, даже не взглянув в его сторону, оборвала. «Убирайся!» Тогда мальчишка резко развернулся и, хлопнув дверью, быстрым шагом направился в заднюю часть корабля. В его руках Матвей заметил колоду карт, которую тот нервно и уже не так изящно тасовал на ходу. «Тихон!» — позвал его собиратель. Однако в ответ получил лишь неприличный жест. При других обстоятельствах он не спустил бы пацану эту выходку, но сейчас понимал, что лучше всего будет оставить того в покое. «Матвей, мой дорогой друг», — обратился к нему Йован, сидевший в тени с красным от зноя лицом. «Сделай милость, принеси воды. Этот треклятый мерзляк окончательно выбил меня из сил». «Хорошо». Жара наравне с усталостью и правда сводила с ума, заставляя много пить. Собиратель отправился к надстройке и наткнулся на Лейгура. Капитан стоял возле изувеченного мерзляком люка и рассматривал повреждения, похоже, оценивал ущерб. «Картина точь-в-точь, как на дьяволе», — поделился своим впечатлением Матвей. «Порой удивляешься, откуда у такой с виду хрупкой твари хватает сил, чтобы пробить толстую сталь». Исландец промолчал, и собиратель хотел было его оставить, но потом решил воспользоваться тем, что остался с ним один на один, и спросил: «Что ты делал тогда ночью на палубе?» — указав взглядом на его перебинтованную левую ладонь. Лейгур посмотрел на него, Затем снял повязку и продемонстрировал Матвею глубокий порез, идущий косой линией от большого пальца до мизинца. Приглядевшись, собиратель заметил на ладони, помимо относительно свежего пореза, множество старых шрамов. Просил богов о помощи, угощал их своей кровью. Буднично, словно это было в порядке вещей, ответил исландец, после чего засунул руку в карман. Он снова обратил свое внимание на искореженный люк. «Что-то не сильно помогли тебе твои боги», — с нескрываемой издевкой поддел Матвей. «Да, не сильно. С каждым годом их жажда все сильнее, и они требуют все больше и больше крови для безопасного прохода». Собиратель взглянул на него, пытаясь понять, смеется ли капитан над ним или говорит серьезно. Но на красном лице рыжебородого скандинава не дрогнула ни одна мышца. «Как скажешь», — проронил Матвей и шагнул в люк, бросив напоследок. «Советую тебе посидеть в тенечке с остальными, а то у тебя голова на этой жаре, кажется, перегрелась». Поздним вечером следующего дня собиратель вышел на палубу понаблюдать за звездами и почувствовать на лице прохладное дуновение ветра. Пару часов назад на мостике состоялось собрание, на котором Лейгур сообщил, что если не возникнет никаких технических неполадок, то через пять дней они достигнут пролива Ла-Манш, откуда выйдут к Северному морю, а затем к Балтийскому, после чего прибудут в Санкт-Петербург через Финский залив. Получается, что уже через неделю он опять окажется на захваченных землях. Всего одну неделю. Даже не верится, что это происходит вновь. Из вездехода послышалось странное жужжание, заинтересовавшее Матвея. По идее, там никого не должно быть. Состояние Вадима Георгиевича стабилизировалось, и его снова перенесли в кубрик как наиболее безопасное место на судне. Благо, сейчас там уже не было такой духоты, как раньше. Собиратель направился к Титану и подошел к приоткрытой двери. Одной ногой он встал на ступеньку и заглянул внутрь. В салоне Надя собиралась брить чью-то голову и проверяла машинку для стрижки волос. Матвей узнал этот инструмент, поскольку видел его среди множества хлама в трюме. Прогрессистка сделала шаг в сторону, и собиратель обнаружил, что стричь она будет пышные каштановые волосы Арины. Матвея засосало под ложечкой. Он хотел было вмешаться, но тут услышал, как Надя выключила машинку и ласково спросила подругу. «Ты уверена? Может, только немного уберем?» «Нет, как можно короче». «Но шрам, его будет видно еще сильнее». «Знаю, пускай». А затем Арина добавила. «Да и надоели мне они». Надя тяжело вздохнула. «Ну, как знаешь». Она снова включила машинку. Застыв, словно парализованный, Матвей наблюдал за тем, как чудные каштановые локоны падают на пол, обнажая островок коротких волос на голове Арины. В какой-то момент Надя почувствовала его присутствие и обернулась, бросив короткий взгляд, в котором было что-то вроде мольбы не вмешиваться. Через несколько минут она завершила процесс, выключила машинку и отошла в сторону. Арина потрогала свою коротко остриженную голову и улыбнулась, как будто сбросила тяжкий груз. «Так лучше», — пробормотала она, проведя ладонью по жестким волосам. Будучи не в силах смириться с кардинальным преображением близкого ему человека, собиратель предпочел молча удалиться. Он боялся ляпнуть лишнее и в очередной раз обидеть сестренку. Отношения между ними в последние дни и так были не ахти. Его не покидало чувство, что прежняя Арина, которую он знал все эти годы, исчезает у него на глазах, как и ее прекрасные волосы. С чувством досады Матвей вернулся в кубрик. Несмотря на вчерашние усилия всей команды, внутри до сих пор чувствовался кисловатый запах. Некоторые зеленые пятна мерзлячей крови так и не смогли оттереть со стен. Вадим Георгиевич мирно спал на своей койке, остальные были на мостике или разгуливали по палубе. Матвей подошел к своей кровати и с удивлением обнаружил под ней кожаный сверток, который ему вручила Валерия Анатольевна перед самым их отправлением с Востока. Он так и не посмотрел, что в нем, напрочь позабыв о существовании подарка из-за всех передряг, что случились с ними в течение этого долгого пути. Присев на край койки, собиратель поднял сверток и стал осторожно, словно боясь повредить, разворачивать его, пока, наконец, не добрался до содержимого. Это был теплый шерстяной шарф, связанный ее руками. Он понял это сразу, как только ощутил пальцами приятное покалывание грубой овечьей шерсти. У Матвея засвербело в носу. Он почувствовал, что не заслуживает этого дара. Кто угодно может носить этот шарф, но только не он. Вдруг в тишине раздался уставший голос. «Это была твоя мать?» Слегка вздрогнув от неожиданности, Матвей поднял взгляд. Вадим Георгиевич лежал на боку и смотрел на него мутными глазами. «Та женщина, что дала тебе этот сверток. Я видел тогда вас обоих через иллюминатор перед отъездом с Востока». Собиратель покачал головой. «Нет, моя мать погибла еще во время вторжения». «А», — понимающе произнес прогрессист, — «сочувствую». Неожиданно Матвей ощутил гнетущую пустоту. Ему стало так тошно, что захотелось немедленно ее заполнить. «Тогда кто это, если не секрет?» — продолжал расспрашивать Вадим Георгиевич. И собиратель сам не заметил, как начал рассказывать. «Два года назад я отправился на очередную вылазку обучать молодняк, троих парней. Двое из них были сироты с Макмерда, обоим уже по 19 стукнуло. Третий был восточником, Максимом его звали. Ее сын», — он взглядом указал на шарф. Любила она его страшно, души в нем не чаяла. Единственный он у нее был. Ни других детей, ни мужа не было, только он. Мальчишке исполнилось 15, когда мы вышли в воды Тихого океана 30 ноября. Возрастом, как наш шалопай. Матвей кивнул в сторону палубы, имея в виду Тихона. Смышленый был парень этот Максим, схватывал все на лету. Отлично знал теорию по климатологии и метеорологии. Он первым в группе научился читать карты, построенные метеодатчиком. Одним словом, отличный собиратель из него получился бы. Да и сам он всегда хотел им стать, все мне завидовал. Мелким ходил и умолял меня взять с собой в рейд, когда подрастет. Ну, я и взял. Матери его пообещал, что буду следить за ним, как следил бы отец за сыном. Клятвенно пообещал. Старик внимательно слушал и даже подался чуть ближе, чтобы ничего не упустить. «Для обучения я выбрал Ванкувер в Канаде. Зимой там достаточно холодно, стало быть, безопаснее. Мы причалили к городу в середине декабря, и я стал показывать им все премудрости моего ремесла. Заодно учил считывать погоду по метеодатчику на практике и выбирать безопасные зоны. И все шло хорошо». Даже сказал бы отлично, пока не объявились мерзляки. Собиратель тяжело вздохнул, вспоминая события тех дней. Затем продолжил. «Мой метеодатчик выдал неверные данные, а я не удосужился как следует их проверить. В итоге температура в городе резко поднялась до 15 градусов, вопреки прогнозу датчика, который за сутки до этого показывал относительно безопасные 5. В таких условиях мерзляков уже можно встретить, правда, в небольшом количестве». На этом моменте Вадим Георгиевич задумался и вдруг перебил. «Прошу прощения, но как так получилось, что температура резко повысилась?» «Я долго ломал над этим голову, все пытался понять, почему аппаратура этого не спрогнозировала. И пришел к выводу, что в тот день мы столкнулись с довольно редким явлением. В климатологии его называют аномальной атмосферной циркуляцией. Говоря простым языком, над океаном сформировался мощный антициклон, который стал толкать теплый воздух на север. Но этот воздух может перемещаться с такой скоростью и в таком объеме, что местная климатическая система не успевает адаптироваться. Как результат, резкий подъем температуры, иногда на 10 или более градусов. Увы, именно его мне не удалось спрогнозировать». От шарфа вспотели руки, но Матвей, не обращая на это внимания, рассказывал дальше. «Сотни мерзляков, как по команде, заполнили город. Ребята в это время рыскали по развалинам, учились самостоятельно ориентироваться, находить полезные вещи, батареи там, лекарства с долгим сроком хранения, оружие. Когда я понял, что пришла беда, попытался связаться с ними по рации, но ответа не последовало. Тогда направился в сторону кварталов, куда их послал, и услышал несколько выстрелов, что означало только одно — я опоздал. Оружие у них было, да что толку? Вы сами видели, сколько нужно всадить пуль в одну из этих тварей, чтобы она сдохла. Однако во мне еще теплилась надежда, что их удастся спасти, стоит только мне вмешаться. Потом я услышал крик Макса. Он звал меня, умолял. «Матвей, Матвей, помоги!» Нос страшно зудел. Глаза наполнились влагой, но собиратель сдержал себя. Даже не так. Он вопил. Тех двоих парней из Макмерда, кстати, их звали Гарри и Стефан. Пришельцы сразу прикончили, а Максим еще отстреливался и все кричал, звал на помощь. Но я опоздал. На несколько секунд буквально опоздал, рвали они его уже. Только и успел, что выйти на ту улочку и увидеть, как дохляки, такие злобные и уродливые твари, его как тряпку. Матвей крепко сжал шарф, аж костяшки пальцев побелели. Не сберег я мальца, не исполнил данного его матери обещания. Собиратель не выдержал и смахнул набежавшую слезу. Как же она меня ненавидела. Колотила в грудь, проклинала, желала смерти. Он быстро вытер влагу с глаз и, прочистив горло, сообщил. «Не того вы человека взяли в проводники, Вадим Георгиевич». «Хреновый из меня собиратель. Не стоит меня сравнивать с отцом. Вот он, да, он был великим человеком, первооткрывателем нашего ремесла. А я так, даже тени его не стою». Матвей бережно сложил шарф. В кубрике воцарилась тишина. Было слышно, как гудит двигатель корабля, как сержант зовет Есира подняться на мостик. Потом лязгнули удары по металлу. Домкрат снова что-то чудил с вездеходом. «Ошибки случаются», — наконец произнес прогрессист. «Только не надо вот этого», — с раздражением бросил ему собиратель. «Я просто хочу сказать, что даже успей ты вовремя, вряд ли тебе удалось бы спасти его. Более того, и себя погубил бы, скорее всего. Они погибли из-за меня, понимаете? Из-за меня. Никакая это не ошибка. Я, считай, убил их», — вскочил с койки Матвей. Вадим Георгиевич с усилием приподнялся и, тяжело пыхтя, сел на край кровати. «Вот что я тебе скажу», — начал он. «Можешь считать себя убийцей, хотя я с этим в корне не согласен. Да мне все равно, что вы. Дай мне сказать», — громко прервал его прогрессист и вдруг разошелся сильным кашлем. При виде мучений старика, которому за эту неделю действительно крепко досталось, собиратель сдержал себя. Он налил воды в кружку и подал ее больному. «Спасибо», — поблагодарил тот и сделал несколько глотков. Затем вытер мокрые усы, вздохнул, набравшись сил, и произнес. «Так вот, совершенно недопустимо, чтобы ты раскис перед самой высадкой. Нам еще предстоит долгий и опасный путь от Питера до Москвы и обратно. Для его успешного и безопасного преодоления мне нужен храбрый и превосходно знающий свое дело собиратель. Поэтому...» — Вадим Георгиевич хрипло вдохнул. «Поэтому я хочу поделиться с тобой некой информацией, которая должна на порядок увеличить твою ответственность не только за нашу группу, но и, вполне возможно, за все человечество». Сказанное прогрессистом походило на бред. У Матвея зазвенело в ушах, как бывает при повышенном давлении. «Что вы несете?» — с улыбкой произнес он. «Еще тогда, в вездеходе, ты поймал меня на обмане касательно спутников. Или что я тебе там наплел?» Заинтригованный собиратель вплотную подошел к старику, взял стул и сел напротив. Ему не нравилось быть обманутым, ведь он считал, что ложь, сказанная в лицо, хуже крепкого удара в морду. Во время того разговора Матвей дал себе зарок, что припомнит этот обман прогрессисту. Но все последующие события заставили его забыть об этом. После всего того безумия, что они пережили, было уже не до обид. То есть вся эта экспедиция никакая не спасательная? Отнюдь, она спасательная. Однако мы спасаем не только мою дочь и ее команду, но и то, во имя чего она отправилась в Москву. Ты хочешь узнать, о чем речь? Я слушаю, ответил собиратель, не скрывая подозрений. Вадим Георгиевич уселся поудобнее. Ты когда-нибудь бывал на Южном полюсе, а именно на станции Амундсен-Скотт? Матвей улыбнулся. «Это как спросить, бывал ли моряк на корабле?» «Конечно, я там был. Многие собиратели непременно заезжают туда, чтобы продать найденные смартфоны, накопители и прочую документацию, которую удалось вынести с захваченных земель. Архивариусы хорошо платят за все это». «Да уж. А потом они втридорога дерут желающих взглянуть на документы 30-летней давности». «Хорошенько устроились, ничего не скажешь. Но они делают важную работу, чего уж скрывать». Старик замолчал и с кривой усмешкой уставился в пол. «И что там на Амундсен-Скотт?» — попытался привлечь его внимание собиратель. «Ах, да, прошу прощения. Немного отвлекся. Вспомнил одну призабавную беседу с тамошним старшим. Да упокой Господь его душу». «Так вот, моя Маша часто наведывалась на эту станцию в поисках литературы и статей по микробиологии. Она пошла в свою покойную мать, доктора биологических наук, которая при жизни снабжала ее всей возможной информацией в этой научной области. Видишь ли, Валентина, моя жена, верила, что мы обязаны передать нашим детям полученные нами в мирной жизни знания, иначе со временем человечеству будет суждено откатиться в развитии на сотни лет назад, а впоследствии погибнуть. И речь не только о биологии, но и электронике, инженерном и слесарном деле. Одним словом, обо всем, что помогает нам существовать в суровых краях Антарктиды». Все же мы, люди, не приспособлены к жизни на этом континенте. И лишь построенные почти полвека назад станции с их ветряками и жилыми блоками позволяют нам до сих пор выживать. С тех пор прогресс и живет по принципам, которые заложила моя жена. Мы стараемся обучить наших детей всему, что пока еще знают – те, кто успел получить свои знания до вторжения. Ну а Валентина так и вовсе организовала целую лабораторию, которой теперь заведует моя дочь. «Наши дети — надежда для всего человечества», — часто говорила она. Вадим Георгиевич снова потянулся к кружке с водой, сделал пару глотков и прочистил горло. Матвей не торопил его, приготовившись внимательно слушать. «Ровно год назад Маша вернулась с Амундсена-Скотта вот с таким крохотным, размером с мизинец, накопителем и кипой потрепанных книг по биологии. Ничего особенного. Она делает это почти каждый год последние лет 15. Однако именно та поездка принесла ей нечто большее. Но прежде небольшое отступление». Прогрессист подался вперед и полушепотом продолжил. «Помимо основной работы, у моей Маши есть одно увлечение. Она берет у архивариусов переписки других людей того времени, которые сохранились в памяти смартфонов. Читает их из любопытства, пытаясь понять, чем люди жили раньше. Мне сначала это казалось неправильным, но потом я подумал... «Да какая разница? Они уже все давно мертвы». «Не только ваша дочь увлекается чем-то подобным», — заметил собиратель. «Я знаю как минимум десятки людей с упоением читающих подобные переписки похлеще обыкновенной литературы». «Не мудрено. Для них та жизнь кажется фантастикой. В любом случае, я немного отклонился от темы. В июле Маша влетела ко мне в жилой блок и показала некую переписку между двумя людьми, оказавшимися, к ее удивлению, вирусологами, то бишь из близкой к ее стезе области. Они работали в исследовательском центре вирусологии и биологии Москвы. Их переписка велась уже через полмесяца после вторжения, примерно за сутки до нападения на столицу. Вадим Георгиевич глубоко вздохнул и серьезным тоном произнес. В разговоре один из них упомянул некий проект «Копье», образец которого успешно прошел испытание и готов к использованию. Заинтересовавшись, Маша отыскала больше информации в этом смартфоне. В частности, переписку его владельца с неким генералом, который постоянно требовал доложить о статусе готовности проекта «Копье». Там еще было много подобных диалогов с другими учеными и высшими чинами армии России. Покопавшись более тщательно, моя дочь в конце концов узнала, что это самое «Копье» не что иное, как токсин, который российская лаборатория разрабатывала для борьбы с мерзляками на основе их ДНК. Причем исследования начались почти сразу после того, как эти твари вторглись на Землю. Матвей не верил своим ушам. У него в голове роились сотни вопросов, но он даже не знал, с чего начать, и поэтому предпочел молчать и слушать. Учитывая, что на Москву напали всего через несколько часов после переписки, это лишний раз подтверждает отсутствие дальнейшего общения того вирусолога с остальными. Мы на «Прогрессе» предположили, что наша армия так и не успела воспользоваться этим копьем, образец которого, по всей видимости, до сих пор хранится в исследовательском центре. Именно за ним и отправилась моя дочь. Вадим Георгиевич обеими руками взялся за плечи собирателя и с важностью проговорил. «Надеюсь, теперь ты понимаешь, Матвей, как важна эта экспедиция. Теперь ты осознаешь всю эту спешку и жертвы, на которые нам пришлось пойти. Все это во имя наших детей, во имя возможности, которую мы можем им подарить. Жить, как нормальные люди, истребив мерзких тварей под корень. И если моя дочь погибла, а я не поверю в это ни за что, пока не увижу собственными глазами, но даже если Господь допустил это, то мы хотя бы сможем завершить начатое ею и дать всему человечеству еще одну попытку». Прогрессист попытался встать на ноги, преодолевая боль. Матвей поспешил помочь ему, хоть и не до конца понимал, зачем он вообще поднимается с койки. «Прежде я не доверял тебе», — сказал Вадим Георгиевич и вскрикнул от боли. «Но теперь, узнав как следует, я лишний раз убедился, что Бог не зря послал тебя мне, всем нам. И сейчас я прошу только об одном». Старик протянул ему свою дрожащую ладонь. «Дай мне слово, что ты не подведешь нас». Матвей задержал взгляд на его влажных глазах, размышляя над сказанным. Услышанное прозвучало как небылица, в это невозможно было поверить. Но он верил, верил в каждое слово. Речь старика вселила в него безумную надежду. «Обещаю», — уверенно ответил собиратель и крепко пожал жилистую руку прогрессиста. Конец первой части. Читал Николай Бырев.